После разгрома Ассирии Вавилон стал столицей Ново-Вавилонского царства. Самым знаменитым царем этого царства был Навуходоносор, сын того самого главнокомандующего вавилонянина, который начал борьбу против Ассирии. При нем Вавилон снова стал пупом неба и земли. В нем жило больше миллиона человек. Чиновники и купцы, ремесленники и ростовщики, рабы и свободные изо дня в день приумножали богатство великого города. Ново-Вавилонское царство подчинило себе многих соседей. Поддерживая на востоке мир с медийцами, Навуходоносор разгромил Египет и еврейское царство. Он завоевал Иерусалим, разрушил храм Соломона, переселил евреев из Палестины в Вавилон и заставил их работать на постройке стен вокруг города. Все эти события описаны в Библии. Имя Навуходоносора стало символом жестокого поработителя, а выражение «вавилонское пленение» — крылатой фразой, означающей «долгий плен» или «тяжелую зависимость». О стенах, которые Навуходоносор возвел вокруг Вавилона, с восхищением писали многие древние авторы, в том числе и Геродот. Эти стены опоясывали столицу неприступным тройным кольцом 20-метровой высоты. 360 башен высилось над стенами. 100 медных ворот накрепко запирались на ночь. Археологи раскопали стены Вавилона и подсчитали, что на их создание пошло больше 3 миллиардов кирпичей. Если эти кирпичи разложить цепочкой, то она 15 раз могла бы опоясать земной шар. Сотни тысяч рабов из разных стран делали эти кирпичи, причем на каждом кирпиче стоял знак царя Навуходоносора. При Навуходоносоре закончили и постройку легендарной Вавилонской башни. В Библии описано, как вавилоняне из гордости хотели возвести ее до самого неба. Но Бог смешал языки строителей, они перестали понимать друг друга, и башня-столб осталась недостроенной. Отсюда произошло выражение «вавилонское столпотворение», то есть большое и суетное стечение народа. На самом деле Вавилонская башня была жилищем бога Мардука. Она поднималась ступенями на 90 метров, а на ее вершине стоял храм. В храме золотой стол и ложе бога. Статуя Мардука из чистого золота весила почти 30 тонн. «Дом основания неба и земли», — так называли вавилоняне свою башню. Еще больше прославился Навуходоносор висячими садами Семирамиды. Он женился на дочери своего союзника, медийского царя. Медийская принцесса скучала по горным лесам далекой родины, и Навуходоносор приказал воссоздать эти леса посередине шумного Вавилона. На колонны высотой в 25 метров 4 ярусами были уложены плоские каменные плиты. Их залили асфальтом и покрыли листами свинца. А сверху насыпали землю и посадили деревья, кусты и цветы, привезенные из Мидии. Рабы поднимали воду из Евфрата. Сады возвышались над стенами Вавилона, их пышная зелень была видна издалека и казалась небесным чудом среди голой и пыльной долины Двуречья. Они так поражали воображение современников, что древние причислили их к 7 чудесам света. Жену Навуходоносора звали Нитокрида, или, по сообщению других источников, Аметис. Но спустя столетия ее имя забылось. А память о чуде висячих садов осталась, как и осталась память о том, что построены они были по прихоти женщины. И постепенно история связала висячие сады с именем легендарной царицы Ассирии — Семирамиды. Легенда рассказывает, что Семирамида была знаменитой красавицей при дворе одного из ассирийских владык. Она попросила царя в награду за свою любовь дать ей поцарствовать всего 3 дня. Как только царь выполнил ее просьбу и уступил ей трон, Семирамида тут же приказала страже казнить его и стала правительницей Ассирии. Легенда рассказывает, что она имела множество любовников, завоевала многие соседние страны, а в конце жизни превратилась в голубку и улетела из дворца. Эта легенда, переплетаясь с рассказами о чудесных висячих садах Навуходоносора, и дала им название «Висячие сады Семирамиды». После смерти Навуходоносора Вавилон недолго оставался свободным. Его цари больше пировали, чем заботились о силе государства, и вскоре персидская армия захватила великий город. Купцы и жрецы надеялись откупиться от завоевателей, и вначале, получив выкуп, персы не трогали храмы, не мешали торговать. Но судьба побежденных всегда одинакова. Скоро персы заставили вавилонян платить непосильные налоги, а один из персидских царей даже приказал расплавить на монеты статую бога Мардука. Позже Вавилон заняли войска Александра Македонского. Великий полководец решил сделать его столицей своей империи, но неожиданно заболел и умер. Вавилону не суждено было возродиться во второй раз. Торговые пути сдвинулись в сторону, люди покидали некогда богатый и шумный город. Постепенно он превратился в груды развалин, а окрестности заселили пришлые народы, то и дело сменявшие друг друга. Когда в наше время археологи принялись за раскопки, они обратили внимание, что в близлежащих селениях сараи и курятники построены из обломков кирпичей со знаками царя Навуходоносора. Когда-то из них строили храмы и дворцы. А теперь это было все, что осталось от величайшего города древности. Но в истории остались и имя Навуходоносора, и память о висячих садах, знаменитом чуде света, названном именем легендарной царицы Семирамиды.